Е. Персона. К концу этого периода формируется еще одна черта личности ребенка, отвечающая на вопрос: если нельзя говорить откровенно и рассказывать все как есть, как лучше всего схитрить, чтобы добиться своего? Чтобы ответить на этот вопрос, понадобится все, что ребенок узнал от родителей, учителей, одноклассников, друзей и врагов. В результате возникает его персона. Юнг определяет персону как ad hoc, то есть на данный случай усвоенное отношение, как маску, которая помогает личности устанавливать соответствие со своими сознательными намерениями и в то же время встречать требования и мнения окружающих. Таким образом, человек обманывает других, а часто и самого себя, относительно своего истинного характера. Это своего рода социальная личность, а социальные личности большинства людей напоминают личность ребенка латентного периода, возраста от 6 до 10 лет. Происходит это потому, что персона действительно формируется внешними влияниями и собственными решениями ребенка именно в этом возрасте. Взрослый человек в своем общественном поведении бывает добрым, жестоким, внимательным, вызывающим, и для этого ему не нужно обращаться к родителю, взрослому или ребенку, хотя он может и обратиться. Напротив, он может вести себя как школьник, который под руководством своего взрослого и при ограничениях со стороны родителя приспособился к социальному окружению. Это приспособление связано с персоной и тоже входит в сценарий. Если у ребенка сценарий победителя, персона будет привлекательной. Если сценарий неудачника, персона будет отталкивающей для всех, кроме таких же, как он сам. Часто персона создается по образу героя. За персоной скрывается ребенок. Он таится за ней, но постоянно ищет возможности вырваться. Если удастся собрать достаточное количество купонов, чтобы оправдать сбрасывание маски. В данном случае пациенту следует задать вопрос: какова ваша персона? Или еще лучше: что думают о вас другие?